Ну да, это было весело. Я собрался того негра пристрелить, а он упал раньше, чем я за пистолет схватился. А вот нефиг приставать к беззащитным женщинам. Сергей не удержался от усмешки. Это она-то беззащитная, да тому негру очень повезет, если ему не ампутируют всю мотню под корень. Что, подловил девку на горячем, а теперь зубы скалишь. Галина попыталась нахмуриться, но тоже улыбнулась. Через минуту они уже ржали в голос. «Как ты того мужика саданула? Я думал, у него шары на лоб вылезут. Ты такой грозный выбегаешь с пушкой, а я, блин, стою с голым задом». Но досмеяться у них не получилось. Прибежала Тыгин, начала что-то быстро говорить, показывая пальцем куда-то в сторону озера. Серж осторожно выглянул из-за кустов, вдоль берега прямо к тому месту, где расселась компания, шли 12 человек. Он взял в руки бинокль. Опять эти негры. Хотя нет, это какие-то другие. Во-первых, полный комплект, а во-вторых, у них оружие другое. Причем у двоих британские бесшумные карабины дели с лицом Манда. Однако, надо линять. Он повернулся. Галка уже стояла полностью одетая, со своим рюкзачком на спине. Тыгин протягивала грамотно свернутый коврик. Еще минута, и троица скрылась в лесу. Нужно снова думать, а пока ничего нового не придумалось. Двигаться прежним курсом. Похоже, ту самую башню, к которой они шли, серьезно обкладывают со всех сторон. Плохо, что он не знает местных раскладов, кто с кем воюет, но эти негры ему конкретно не понравились еще с первой встречи. Вторая встреча была ничуть не лучше, да и белые, по крайней мере, тот, который гнался за Тыгин, образцом добродетели не являлись, так что будем условно считать их плохими. А кто же сидит в башне, условно хорошие, или еще хуже? Ладно, поживем, увидим. А сколько всего групп движется к той башне? Только эти три, или есть еще где-то? Похоже, он крупно попал, причем между молотом и наковальней. Что же делать дальше? В одиночку с пистолетом, даже с двумя, устраивать войнушку против дюжины вооруженных автоматами солдат, самоубийство. Пистолет – это только средство на крайний случай, если их все-таки обнаружат. Он пристрелит одного, при везении, двоих, а третий положит его самого. Конечно, будь у него винтовка, желательно с оптикой, расклад был бы совсем другой. А так, остается только идти вперед, надеясь, что у них хватит сил опередить этих негров. Шли почти без остановок до тех пор, пока не начались сумерки. Все устали, вымотались и проголодались. Тыгин уже не скакала, а понуро брела, часто спотыкаясь. Остановились на ночь у очередного озерца, еще меньшего, чем то, у которого обедали. Костер разжигать Серж побоялся. Ужинали холодными консервами, по банке на человека. Химические натовские подогреватели тут были бесполезны. Запили холодной водой из фляжки. Под раскидистой елью, опустившей ветви до самой земли, развернули спальник, сложили в него девочку. Галя легла рядом с ней на коврик, а Сергей отправился караулить. Ночь выдалась теплая, ясная. Полная луна проложила по озерной глади серебристую дорожку. Небо усыпали яркие звезды, смолкли лягушки, затихли дневные птицы. Тишина стояла такая, что слышны были малейшие шевеления листвы под легчайшим дуновением ветерка. Благодать! Вот так бы без всяких негров, без погони и напрягов, просто сидеть на берегу и наслаждаться красотой, попивая свежезаваренный чай с травами да ягодами, да обнимать при этом теплое плечо прильнувшей к нему женщины, зная, что никто, ни одна душа не потревожит их уединение. Идиллию нарушил хруст сломанной ветки. Серж резко присел и обернулся на звук. Меж деревьями показалось две фигуры. Не прячась и не скрываясь, они вышли на берег озера, огляделись, протопали мимо Сергея и углубились в лес с другой стороны. Те самые негры из последнего встреченного отряда. Он быстро разбудил Галку. В двух словах объяснил ситуацию. «Я пойду посмотрю, куда это они ломанулись. А ты тут покарауль, чтобы вас нечаянно тепленькими не заловили. Вот тебе пистолет. Смотри, здесь предохранитель. Сдвигаешь его вот так, и жмешь на спуск. В магазине 8 патронов, а запасной, на, держи. Впрочем, если тебе одного не хватит, то второй уже не понадобится. Я вернусь примерно через час». И он растворился среди темных силуэтов деревьев. Стараясь идти как можно тише, Серж пробирался по ночному лесу. Минут через 15 он услышал впереди треск сучьев под ногами, шуршание веток о рукава курток. Стараясь держаться на границе слышимости, он крался следом за неграми. Еще через четверть часа шаги стихли. Обойдя стороной, чтобы не сигать в кусты, наткнувшись на возвращающихся людей, Он рискнул подкрасться поближе, услышал тихую речь. Двое вполголоса говорили между собой, язык был совершенно незнакомый. В ожидании дальнейших событий, он стал прикидывать возможные варианты. Здесь, сейчас он вполне может пристрелить обоих солдат и получить столь полезный автомат, даже две штуки. А что будет дальше? Скорее всего, если они ко времени не вернутся, начнутся поиски. А это значит, что им с Галли и Тыгин придется срываться с места и ломиться ночью сквозь лес. А для чего здесь эти негры? Наверное, с кем-то встречаются. Скорее всего, с кем-то из башни. Или, как вариант, с командирами других отрядов. В любом случае стоит подождать. Конечно, есть риск, что его засекут тепловизорами, но эти двое шли спокойно, ничего не боялись, никого не опасались. Вполне возможно, что и остальные также придут без опаски. Серж продвинулся еще немного и различил впереди небольшую поляну. Пара негров стояла на краю леса, продолжая негромко о чем-то разговаривать. Тут затрещали ветки на другой стороне поляны. Солдаты схватились было за оружие, но, видимо, узнав пришедшего, опустили стволы. На поляне появился еще один человек, и тоже чернокожий. Яркий свет луны позволил хорошо его рассмотреть. Между людьми начался разговор на все том же непонятном языке. Сначала говорил пришлый негр, двое внимательно слушали. Потом заговорил один из них, причем явно в приказном тоне. В голос пришедшего сперва звучал твердо, но потом в нем послышались заискивающие и даже умоляющие интонации. Скорее всего, от него требовали какого-то действия, а он пытался отказаться. В конце концов, видимо, у парочки нашлись достаточно веские доводы. Пришелец сник и кивнул. Один из солдат достал из кармана револьвер, в темноте не видно было, какой именно, и передал негру. Тот взял оружие и сунул его за пояс и ушел туда же, откуда появился. Один из солдат с коротким смешком хлопнул другого по плечу. Они развернулись и тоже отправились в обратный путь. Ситуация была понятна и без слов. Человека заставляли выстрелить в спину тому, от которого зависела оборона башни. Может, и не в спину, но выстрелить, и этим облегчить задачу атакующим. Что делать дальше? Догнать и пристрелить солдат? Негр все равно сделает свое черное дело. Догнать и пристрелить негра? Это не отменит атаки, да и негр явно не хочет стрелять. Бросить все так, как есть. Грохнуть всех троих? Черт, нужно решать быстро, время уходит. Лихорадочные мысли Сержа были внезапно прерваны. Давишний негр с револьвером в руке снова появился на поляне. С ним был еще один, с помповым ружьем. Ситуация явно переменилась. Эти негры теперь идут следом за теми, оружие держат наготове. Да они же сами хотят этих крокодилов пристрелить, только вряд ли у них выйдет. Плохие парни наверняка такую возможность предусмотрели. А зачем этих убивать тех? Явно, чтобы освободиться от власти над собой, от крючка, за который их зацепили. А за что их могли зацепить? Каким макаром могли получить над ними такую власть, что могут заставлять сделать какое-то явно гнусное дело? Скорее всего, заложники, родня, семья, дети. И тут в голове словно щелкнуло. Тыгин, нет ли тут какой связи? Попробовать стоит. Эти негры прячутся, поэтому сразу стрелять не будут, чтобы не спугнуть тех. Дождавшись, когда негры пройдут мимо него, Серж тихонько позвал «Эй!» и тут же метнулся в сторону. Негры мгновенно развернулись. Стволы направились в сторону кустов, за которыми только что прятался Сергей. Один из них что-то негромко сказал на своем языке. Вот черт, мог бы сразу догадаться, что не все негры говорят по-русски. Остается надеяться, они знают английский. «И don't understand, do you speak English?» Стволы в руках негров повернулись в другую сторону, но Сержа там уже не было. «Yes, да». После небольшой паузы сказал один, тот, что с дробовиком, и, качнув стволом, добавил, «Go out, выходи». Серж вышел на поляну, показывая пустые руки. У него в запасе был один фокус, так что риск, хоть и был, но вполне разумный. Он остановился метрах в пяти от негров и самым дружелюбным тоном произнес, «I am Russian, I am lost». Негры переглянулись, немного переговорили между собой, потом снова перешли на английский. «Ты действительно русский?» «Конечно. Скажи что-нибудь по-русски. Пожалуйста. Водка». Негры опять переглянулись. «Откуда ты пришел?» «С востока. Я иду уже 4 дня. Ты видел в лесу эфиопских солдат?» «Ага, значит это эфиопы». «А, все равно, один хрен африканские папуасы». «Да, видел несколько раз. Они тоже шли с востока и убивали всех, кто им попадался по дороге. Даже женщин и детей. У одного из негров, того, что был с револьвером, сжались кулаки. «Ты видел, как убивали эфиопских женщин?» «Не видел, только слышал. Одна девочка смогла убежать, и мы ее спасли». «Мы», — нахмурился негр, — «я и женщина, которая заблудилась вместе со мной, но мы не знаем языка, и не могли расспросить девочку о том, что произошло». «Как зовут девочку?» «Тыгин, Тыгин». Негр с револьвером шагнул вперед, Сергей отступил назад. «Где она?» Тот, что с револьвером, почти рычал. «Я хочу ее увидеть. Сперва успокойтесь». «Да я». Второй негр успел сцапать первого за руку и удержать на месте. Но Серж, уловив рывок, уже перекатился в бок и стоял на колене с пистолетом в руке. «Если я начну стрелять, через полсекунды вы будете трупами», — предупредил он. «Остынь, парень», — откликнулся второй. По-английски он говорил гораздо лучше. «Нам не нужна драка». И он принялся втолковывать что-то первому. Через пару минут тот что-то недовольно проворчал и убрал револьвер. Его напарник закинул дробовик за плечо. Серж тоже спрятал пистолет и поднялся на ноги. Второй негр, видимо, решил взять переговоры на себя. «Я прошу извинить моего друга, для него это все слишком личное. Он не успел ничего сделать, так что я не в обиде. Меня зовут Кабрит, его», он кивнул в сторону напарника, «Анбасса. Теперь твоя очередь назвать свое имя». «Меня зовут Серж», негр кивнул, показывая, что принял ответ. «Из моего рода, к сожалению, никого не осталось в живых, я последняя из Химва. Моя боль о соплеменниках осталась в прошлом, но у Анбасса в этих лесах прятались остатки рода. Те люди, которые здесь были, потребовали от Анбасса убить Юджина, иначе они убьют его семью. Его дочь звали Тыгин». «Кто такой Юджин? Как, ты не знаешь о Юджине?» Удивление Кабрита было совершенно искренним. «Я обещаю рассказать тебе все об этом человеке, но сперва давай решим вопрос о Тыгин. Если эти», — он презрительно мотнул головой в сторону, — «нарушили свое слово, то и Анбассе нет необходимости соблюдать свое. А если Юджин будет жив, а Рома никогда не победят его племя. Но женщин убивали белые люди, тем хуже для них. И все-таки, где сейчас Тыгин?» «Спит. Мы много и быстро шли весь день, она устала. Она в моем лагере. Позволь нам увидеться с ней и поговорить. Даже если это не дочь Анбассы, она может рассказать много полезного». Это было уже вполне разумно. «Идемте». Глава 8. Женя в сопровождении Григорьева и Лори вышел к ожидавшим его людям. Все трое были с ног до головы увешаны оружием. В рюкзаках за спинами изрядный боезапас и трехдневный пайк. Гуджи тоже получили немного продуктов. На предмет вооружения племени накануне крепко думали. В конце концов, решили на время экспедиции выдать им две мосинки и по полсотни патронов на ствол. Потом, после раздела имущества, винтовки можно будет забрать обратно, если не будет достойного предмета для торга. Решающим аргументом в споре по оружию было то, что идти все равно придется вместе, плотной группой, а из хаудаха в упор застрелить можно так же верно, как и из винтовки. Кроме того, терминал все-таки пиликнул на присоединение племени. Это значит, что их желание влиться в ряды было вполне честным и искренним. Но были приняты и меры предосторожности. Через полчаса, когда первая группа скроется в лесу, следом выдвинется еще одна. Гриша Смыков, Фима Максаков, Илья Туголуков и Жора Байкер. Они сперва пойдут в другую сторону, чтобы обмануть возможных наблюдателей, но, зайдя в лес, повернут и пойдут за Женей, ориентируясь на сигнал радиомаяка. Гуджи идут с детьми, скорость движения будет невелика, так что догнать группу и держаться неподалеку будет несложно. Особо позаботились о связи. У всех были включены рации, пристегнуты гарнитуры. Особо позаботились о том, чтобы у каждого было минимум по два запасных аккумулятора. В форте на связи было организовано непрерывное дежурство. Если у локалки засада, вторая группа должна атаковать нападающих сзади. Если все в порядке, поможет разобраться с добычей. Все это кое-что еще было придумано накануне, так что Женя был вполне уверен в успехе операции и даже почти спокоен, но уйти, как было задумано, не удалось. Уже выйдя во двор форта, он услышал необычный для форта шум толпы, а выйдя наружу, на миг потерял дар речи. Приготовившееся отбывать к новым местам племя Гуджи было оттеснено в сторону. Перед воротами стояло два с лишним десятка людей. Мужчины, женщины, дети. Если бы не темно-коричневые лица и простая одежда, Женя решил бы, что перед ним цыганский табор. Молчаливые мужчины поодаль. Оружия не видно, но, скорее всего, оно неподалеку. Гомонящие женщины, глазадые младенцы на руках. Осталось только услышать вечное «позолоти ручку», касатик, все как есть скажу». Но вместо этого к жене подошел немолодой эфиоп в самой простой одежде. «Интересно, что же ему нужно?» «Здравствуй, великий вождь Юджин», — начал старик по-английски. «Меня зовут Берхан, я вождь народа Харари». «Ну все», — подумал женя, — «сейчас этот старик затянет хвалебные песни на полчаса». Хотя какой же он старик, вполне крепкий мужик лет 50. Конечно, не полчаса, но, как минимум, минут 5 Берхан изощрялся в красочных похвальбах великому вождю. Сам мудрый правитель изо всех сил старался сохранять на лице невозмутимое выражение, разглядывая самого Берхана и его людей. Что-то в них было не так, что-то неправильно. Хотя и родовые знаки на месте, и одежда, казалось бы, соответствует. Закончив словословие, эфиоп перешел к сути. «Правители Аддис-Абебы изгнали нас из наших земель, отобрали все наше имущество. Нам нечего есть и нечем защищаться. Харари просит милости великого Юджина. Мы просим дать нам оружие для защиты от врагов и еды, чтобы мы могли накормить своих детей». С этими-то желаниями все было ясно с самого начала. Что-то густо повалили эфиопы, буквально табунами ходит. «Подозрительно все это. Я услышал тебя, Берхан. Сейчас мои дела вынуждают меня покинуть форт. Я вернусь к вечеру и завтра утром дам ответ на твою просьбу. Сейчас вы можете разбить лагерь у стен форта так, чтобы не мешать проходу. Мои люди накормят тебя и твое племя. А сейчас отойдите в сторону, дайте пройти тем, с кем уже заключен договор». За ворота выкатили тачку с припасами для Зиуди и вынесли винтовки. Пока Зиуди демонстративно восхищался оружием, женя успел перекинуться парой слов с Григорьевым и Касаткиным. «Слушай, Петрович, это только мне кажется, что с новыми эфиопами не все чисто. Знаешь, Жень, — хмыкнул Касаткин, — я как раз хотел задать тебе тот же вопрос. Какие-то они ряженые, что ли? В том-то и дело, что внешне вроде все у них на месте. Но что-то меня цепляет, что-то не так. А что именно, понять не могу. Вот и я не могу. Иваныч, что скажешь?» «А что сказать? Если у вас обоих так паранойя взыграла, нужно рассчитывать на то, что это подстава, и начинать считать возможные действия и противодействия. Если же в конце концов выяснится, что это простые эфиопы, никому от этого плохо не будет». «Подождем», — резюмировал Касаткин. «Если начнут проситься в форт, значит, точно засланные. А если засланные, то сегодня вечером или... край, ночью будет атака. Раз такая карта пошла, в ближних лесах эфиопов должно быть просто тьма тьмущая. Так что будьте втройне осторожны». «Ты, Петрович, тоже бы поосторожничал», — возразил Григорьев. «Они и под стенами могут шухеру навести. Если у них под полой хотя бы револьверы, они тебе высунуться не дадут, пока из лесу подкрепление подходит. Стрелки спрячутся за бабами и детьми, ты сможешь всех подряд валить, да и ночью они будут не видны, а твои бойцы на стене, да на фоне неба, отличная мишень. Слушай, капитан, а если их запустить в какой-нибудь каземат, да там и запереть?» — подал идею женя. «Вряд ли выйдет, могут упереться во дворе, а начнешь силой гнать, повыхватит наганы и начнется пальба в упор. Нет уж, лучше со стены их встречать. А вот если бы вы вечером от леса зашли, да с тыла этих негров шуганули, то было бы здорово. Тут как уж выйдет, но, конечно, постараемся. Ладно, пора двигаться. Гуджи, вон, уже нагрузились. Будем держать связь. Да и митрополию стоит поставить в известность. Раз тут что-то затевается, возможно, что и в других местах приготовления идут. Это само собой. Если у нас все сладится, может, еще и шведов щипанем за мягкое». Проходя мимо табора Харари, женя приглядывался к людям. Он пытался понять, что же в них его так смутило. Им уже принесли еду, и они сидели, вяло ковыряясь в мисках. Внезапно его осенило. Да они же сытые. Таким наблюдением надо было срочно поделиться с Григорьевым. «Иваныч, ты видишь, казачки однозначно засланные». «Вижу, вижу, не кипешуй. Сделай морду кирпичом, как и полагается Юджину, великому и ужасному. Сейчас Петровичу расскажу, пусть тоже глянет». По спине пробежал холодок. Только теперь женя в полной мере почувствовал реальность угрозы. До сих пор он воспринимал информацию о готовящемся нападении как-то отстраненно, не всерьез. Он, конечно, принимал решения, выполнял нужные действия, но это было словно игра. Этакая стратегия реал-тиме в натуральную величину. Но теперь он прочувствовал все в полной мере, и от этого волосы на его голове зашевелились. «Не робей, паря», тут же подбодрил его Григорьев. «Все будет путем. Если сейчас не оплошаем, то к вечеру зайдем неграм с тылу и дадим прикурить. Наше дело правое, победа будет за нами. В форте сейчас 16 вояк плюс Касаткин. Плюс еще 8 человек наших, все при оружии, все классно стреляют. Прорвемся. Отряд двинулся на северо-восток. Дорога была монотонная, однообразная. При всей своей любви к лесу, Женя вскоре устал от простого созерцания и принялся размышлять. Итак, они идут на северо-восток, в сторону Аддис-Абебы. Собственно, Женя и сам хотел поселить Гуджи в тех краях, даже место придумал, у небольшого родника. Но тут придется переиграть. Да и ладно, давно уже новых локалок в этих краях не находили. Даже если это универсальная, такая, какая попалась ему в первые дни на платформе, это очень неплохо. А если какая-нибудь особая, с металлопрокатом, например, или с техникой какой-нибудь, а то и вовсе оружейка. Мечты, мечты. Внезапно в голову пришла мысль. «Зиуди», — спросил он шедшего рядом с ним вождя, — «мне рассказывали об эфиопе с большим шрамом на правой щеке. Ты знаешь такого человека?» Первый раз Женя увидел, как негры бледнеют от страха. Кожа у них при этом становится буквально серой. «Ты боишься его, Зиуди?» Вождь ответил почти что шепотом. «Все его боятся. Все знают, и его все боятся. Он нигде не задерживается подолгу, появляется и исчезает. Одни говорят, что он колдун и слышит, когда о нем разговаривают. Другие говорят, что это демон и его невозможно убить. Там, куда он приходит, вскоре случаются плохие вещи. А сам ты что думаешь? Я не знаю, где правда, а где ложь. Но я предпочитаю не говорить о нем, чтобы не навлечь беды на свое племя. А откуда он взялся? Как его зовут? Я не знаю. Люди боятся спрашивать такие вещи. Ты видел его? Да, я видел его один раз, перед тем, как нас выгнали с нашей земли. Спасибо, это важно. А люди, которые сегодня пришли, они действительно харари? Да, все харари? Нет, не все. Ты знаешь кого-нибудь из них? Догадался Женя. Да, я знаю одного человека. Он высокий, очень сильный, у него на голове нет волос. Женя припомнил такого среди толпы эфиопов. А кто он? Я не знаю его имени, но он не из харари. Я видел его, когда он сопровождал человека со шрамом. А вот это уже была ценнейшая информация. Григорьев, шедший рядом и слышавший разговор, тут же начал вызывать форт. Касаткина необходимо было поставить в известность. Раз один здесь, очень может быть, что и второй неподалеку. А сколько там еще людей не из харари? Трое. Двое мужчин и одна женщина. Итого 4 засланца. И кто знает, на чьей стороне будут харари, когда начнется стрельба. Но кто предупрежден, тот вооружен. Касаткин будет начеку. А сведения, данные Зиуди, красноречиво говорят о честности его намерений. Значит, засада у локалки возможна только в том случае, если его используют в темную. Это внушает оптимизм и надежду на благополучный исход операции. Вот, спрашивается, чего нужно этим эфиопам? Что им не имется? Ведь разок уже получили по сусалам. Что, оскорбленная гордость взыграла? Что им нужно, если брать по большому счету? Простым людям, это Женя сам видел, нужно просто спокойно жить. Им не нужны форты, им не важно, посчитают их подданными Аддис-Абебы или замка Россия. Главное, чтобы урожай был обильным, цены на рынке выгодные, а выкуп за невесту умеренный. А что вообще нужно образовавшимся здесь, на платформе, маленьким государством? Ведь эта цель определяет и действия. Цель Русского Союза – экспансия, но не банальный захват земель. Его экспансия торгово-экономическая, основанная на постоянно укрепляющемся промышленном потенциале. Не за горами день, когда произойдет переход от штучного и мелкосерийного производства к массовому. И тогда все те, у кого нет своей промышленности, хоть какой-нибудь, потянутся к Сотникову на поклон. А тот, как старый иезуит, будет хмуриться, изображать крайнюю занятость и ставить свои условия, двигающие союз в общем стратегическом русле. Стратегическая цель шведов пока что довольно очевидна. Тоже экспансия, но только военная. Просто пойти и захватить то, чего у них нет. Что послужило причиной такого уклона, неизвестно. Может, главному шведу приснилась тень Карла XII и потребовала взять у русских реванш за Полтаву и Гангут. А, может, чухонцы, то бишь, литовцы нашептали, что все зло от русских, или им просто нужна техническая база замка Россия для своих милитаристских целей. Но только взялись шведы за дело серьезно, сковали чудо-оружие и стали искать возможность применить его. И вот, видимо, нашли. Интересно, что они сделают, если в очередной раз получат по сапатке, утрутся и будут строить новую вундервафлю, или в мозгах у них что-то прояснится, тут ответ может дать только опыт. Очевидно только, что без хорошей оплеухи они не успокоятся. Вопрос только в том, сколько оплеух понадобится для того, чтобы они убедились в несостоятельности своей стратегии. А евреи, этим-то богоизбранным что нужно, из того, что известно, тоже экспансия, только политическая, установление контроля над остальными анклавами и манипуляция ими в своих интересах. Конечно, тут у них вряд ли проканает, не позволит сотников собой манипулировать, но заставить их прекратить попытки гадить будет намного сложнее, потому что намного сложнее нанести им неприемлемый ущерб. Они ведь не сами будут воевать, а посылать других, тех же эфиопов. А эфиопам-то что нужно? Они хотят великую Эфиопию от моря до моря? Да вряд ли. Скорее всего, людям, захватившим власти терминал, нужна просто сытная и роскошная жизнь наверху пирамиды эфиопского общества. А если они поддаются влиянию Нового Иерусалима, то своей внятной стратегии развития не имеют и, видимо, вообще не являются выдающимися мыслителями. Живут так, как привыкли, как жили тысячелетиями до переноса сюда, и не хотят ничего менять в устоявшемся жизненном укладе. Волюнтаристы. Ну да ничего, удары самолюбия действительно бывают очень болезненными. А если еще исчезнут грамотные советчики типа Джамала? Кстати, тот, со шрамом, он тоже, наверное, человек образованный. Прищучить бы его в темном лесу на узкой тропинке. Юджин, мы почти пришли. Слова Зиуди прервали раздумья. Дальше надо идти налегке. Эфиопы шустро скинули с плеч груз, оставили с кучей имущества женщин, детей и двух человек с дробовиками для охраны. Григорьев переломил свой штуцер и загнал в каждый ствол по чудовищному патрону 600 нитроэкспресс. Еще десяток таких патронов разложил по карманам куртки. Свой любимый Ли Энфилд оставил за спиной. Женя проделал то же самое, с той лишь разницей, что за спиной у него остался висеть трофейный Стурмгевехр 44. Клаус зарядил и проверил пулемет, приготовил две запасных улитки на 75 патронов каждая. Зиуди с Масинкой в руках, которую успел по дороге оттереть от заводской смазки, повел всех дальше в лес. Отряд замыкали еще двое мужчин племени, естественно, с оружием. Самое гадкое в затее было то, что сумасшедшая убойная сила штуцеров сохранялась на дальности не более 70 метров. Это означало стрельбу почти в упор. На всякий случай Клаус должен был их подстраховать с пулеметом. Клокалки подобрались с подветренной стороны. Размеров она была изрядных. В восточной стене были видны ворота, что означало наличие внутри какой-то техники. Транспортировка этой техники в форт могла стать серьезной проблемой, но это уже потом. А нынешняя проблема лежала неподвижно рядом с локалкой. Такого монстра Женя видел впервые, и ему стало страшновато. «Иваныч, что будем делать? Давай попробуем ближе подойти. Остальные пусть отсюда страхуют». Стараясь двигаться по возможности тихо, они приблизились к зверю на расстояние выстрела. Как действовать, обговорили еще в форте. Григорьев покрепче упер в плечо штуцер, а Женя подпер его со спины, чтобы при выстреле отставного сержанта не свалило с ног. Бабам, бабам. Два выстрела оглушительно прогремели один за другим. Рев боли огласил окрестности. Охотники быстро поменялись местами. Теперь отставной сержант подпирал Женю сзади, одновременно перезаряжая свой штуцер. Зверь мотал головой, стоя на трех лапах. Четвертая, правая передняя, беспомощно болталась. Видимо, удачный выстрел перебил кость. Женя выстрелил, целясь в правую заднюю лапу. Бабам! Приклад зверски легнул плечо. Гарантированный синяк, подумалось мельком. Если бы не напарник сзади, он наверняка опрокинулся бы на спину. Промах. Чудище скакнуло в сторону, попыталось опереться на перебитую лапу и потеряло равновесие, заревев от боли. Еще раз. Бабам! Есть попадание. Заревев, пещерник рухнул и принялся, загребая уцелевшими конечностями, отползать в сторону. Они снова поменялись. Женя, уперевшись в спину Григорьеву, переломил штуцер и выбросил из стволов дымящиеся гильзы. Нашарил в кармане патроны и один за другим вставил в казенник ружья. Бабам, бабам, ударил в уши грохот. Снова переход. Иваныч попал удачно. Зверь уже не отползал, а лежал на брюхе, бессильно скребя лапами по земле. «Михалыч, давай подойдем ближе», — крикнул Григорьев. «Пещерник». Похоже, отбегался. Они приблизились метров на 30. С такого расстояния зверь, даже сильно раненый, выглядел жутко. Давай. С такого расстояния можно было особо и не целиться. Промахнуться по здоровенной туше было просто невозможно. Бабам! Выпущенная почти в упор 60-граммовая пуля пробила череп монстра, и он, затихнув, замер посреди поляны. Повезло, что удалось его спящим застать, не то побегали бы сейчас. Григорьев, опустившись на траву, уже не торопясь, перезаряжал свой штуцер. Женя махнул рукой остальным и последовал его примеру. От туши ветерок нес жуткое зловоние, к которому примешивался знакомый уже химический запах. Точно. Подошли Эфиоп и Клаус. Зюди был в восторге. Масса Юджин – великий воин. Он убил зверя. Пожалуй, если дать ему копье и набедренную повязку, он запросто сплясал бы вокруг туши пещерника ритуальный танец. Женя вложил в ствол штуцера патрон, защелкнул затвор. «Ну что, Зюди, я выполнил свою часть сделки. Теперь пойдем посмотрим, что там внутри». Внутри было шикарно. Обычная универсальная локалка, но для полутора десятков эфиопов она стала натуральной пещерой Аладдина. На Женю эти богатства особого впечатления не произвели, он видал и не такое. Все, как обычно, тяжелая добротная мебель, запасы продуктов и инструмента, тысяча всяких бытовых мелочей. Пожалуй, этого вполне хватит Гуджи, чтобы прожить до следующей осени. А если он еще продаст ненужные ему инструменты и мелочевку вроде косметики и женской гигиены, то и еще на год. Разве что семян придется подкинуть, если не найдется нужных. Надо будет заслать Настю Туголукову в сопровождении мужа. Может, ей что приглянется, тогда можно будет устроить обмен. Оружие, как и следовало ожидать, нет. Что ж, поглядим на технику и начнем торговлю. Умыкнем в счет своей доли машины со всеми принадлежностями, бензоинструменты, электроарматуру. А где же Клаус? Он пошел в гараж посмотреть технику и пропал. Женя двинулся следом. Швейцарец стоял там, прислонившись к стене, и лицо его сияло от восхищения, граничащего с благоговением. Женя переступил порог, повернул голову и обмер. Солидно и спокойно, отсвечивая матовыми боками в пустынном камуфляже, стоял немецкий полугусеничный бронетранспортер. «Клаус, что это?» Швейцарец очнулся от блаженного созерцания и затараторил, то и дело сбиваясь на родной язык. «АО, это есть легкий бронетранспортер из ДКФЗ-259, двигатель Майбах мощностью 99 лошадиных сил. Во вращающейся башне установлена 20-миллиметровая автоматическая пушка КДВК-38Л-55 с кассетным заряжанием и пулеметом Г-34. Экипаж – 3 человека. Водитель – командир и башенный стрелок. Вот это круть! Да ради такого приза можно было бы завалить не одного, а целую дюжину пещерников. Все шведы вместе с эфиопами могут тихо курить в сторонке. Теперь Женя станет королем этих мест. И если они понимают только грубую силу, то вот им сила, которую они ни за что не смогут игнорировать. Дело за малым. Доставить броневик в форт. Только даже со всеми своими гусеницами он по лесу не проедет. А рубить 15-километровую просеку — это займет не меньше полутора-двух месяцев. Конечно, Сотников, узнав о находке, пришлет людей, но тоже не лишку. Но главное, это то, что сперва нужно разобраться с эфиопами. А броневичок очень бы в этом помог. Ладно, надо идти договариваться с Зюди о разделе имущества. Тот, поди, тоже сейчас охреневает от свалившегося с неба изобилия. Что, Клаус, нравится машинка? Не то слово, Айгин. Да я, да на ней, да это же, вижу, вижу. Не переживай, это наш трофей, никому не отдам. Но придется тогда выезжать на нем патрулировать сибирский тракт, иначе Сотников его в Сибирь заставит перегнать. О чем речь, Айгин? Да я всю Зусулку на нем патрулировать буду. Ладно, договоримся. Давай, пока что, запрем ворота изнутри на всякий случай. А ты полезай с пулеметом на чердак, по карауле окрестности. Да и там тоже пошукать стоит. Помнится, год назад я на таком же чердаке мешок патронов нашел. Ивахл. Клаус, сияя от восторга и не умея иначе выразить свои чувства, лихо отдал честь, щелкнул каблуками берцев и полетел выполнять распоряжение. Вскоре с чердака уже спускали футляр с помповым ружьем и мешок патронов, а Женя подошел к Зюде. «Я вижу, ты доволен содержимым склада». «Да, Юджин, это большое богатство. Но ты, я вижу, тоже что-то нашел». «Да, в той половине дома стоит бронированный автомобиль. Не думаю, что ты сможешь его использовать для вспашки полей или постройки домов. В качестве своей доли я хочу забрать его и все полагающиеся к нему принадлежности. Этот дом и все прочие, что в нем есть, остаются во владении Гуджи. Так же, как и земли на половину дня пути отсюда. Я думаю, это будет справедливо. Тут Зиуди вдруг резко превратился из бедного вождя бедного племени в богатого и тароватого собственника. Те вещи, которые ты дал нам в форте, тоже пойдут в счет твоей машины. Это еще почему? Это мои вещи, и я дал их тебе на время. Время вышло. Вот ружье, которое нашли на чердаке твоего дома, оно твое. И патроны тоже. А винтовки я тебе не отдам. Но, Зиуди принялся было придумывать аргументы, но был безжалостно остановлен. Ты знаешь, я всегда держу слово, но еще я никогда не веду дел с обманщиками. Если ты, Зиуди, попытаешься меня надуть, я придумаю, как испортить жизнь тебе и твоему роду. Эфиоп скроил такую рожу, как будто у него только что отняли последний кусок хлеба. Куда там евреям, эфиопы дадут им 100 очков форы в умении торговаться. Не пытайся меня разжалобить, Зиуди, ты получил больше, чем достаточно. Их разговор прервала автоматная очередь. Этот дом и все его содержимое объявляется собственностью короля Аддис-Абебы. Я даю 2 минуты на то, чтобы покинуть его с пустыми руками, и тогда я сохраню вам жизнь. Голос раздавался откуда-то из дальних кустов. Оба-на! Появились претенденты на броневичок, так шишим. Половина эфиопов бродили по локалке, разглядывая свалившиеся на них богатства, а вторая половина во главе с вождем Пули к ним присоединились. Туда же заскочили и Женя с Григорьевым. «Иваныч, свяжись с группой поддержки и с фортом. Пусть ребята делятся на пары и заходят этим крокодилом с флангов. Фима же наверняка со своим луком, у него есть прекрасная возможность поиграть в индейцев». Сержант схватился за рацию. «Клаус, что видно сверху? Я вижу троих, они на границе леса, в 200 метрах. Скорее всего, есть еще кто-то. Подожди, пока не начнут двигаться к дому. Зиуди, кто у тебя лучший стрелок?» «Вот он, Алему». Вождь указал на молодого парня с винтовкой в руке. «На чердак ко второму окну, нужно следить за подступами». «Хорошо, что догадался изнутри запереть ворота. Есть только один вход, и его можно будет контролировать. Плохо, что нет окон, обзор только на 2 стороны. Надо дверь открыть и навалить какой-никакой заслон. Хоть ту же лавку поперек прохода. Зиуди, давай строить оборону, если не хочешь потерять все свое барахло». Вчетвером подтащили лавку к двери и положили на бок. Поверх накидали мешки с крупой и сахаром. Не особо хорошо, но все же хоть какая-то защита. Григорьев отложил в сторону штуцер и взялся за винтовку. Проверил магазин, снял чехол с оптического прицела. Лег за баррикаду, рядом разложил запасные обоймы. Женя приготовил свой штурмгевехр, достал из рюкзака и распихал по карманам магазины, расстегнул кобуру и проверил, как вынимается люгер. Иваныч будет отстреливать дальние цели, а он – работать по ближним. Снова раздался крик из леса. «Вы не подчинились требованиям короля. Вы все будете убиты». Тут только Женя сообразил. Раз обращаются на амхарском, значит думают, что локалку захватили эфиопы. Значит, о нем ничего не известно, и эта толпа просто шла мимо и прибежала на выстрелы. Что ж, для них будет хороший сюрприз. «Зиуди, скажи своему Алему, пусть стреляет в каждого, кого увидит на поляне». «Да, Юджин, теперь поищи среди вещей зеркала. Нам нужно видеть стены, чтобы никто незаметно не подкрался». «Командир, они пошли», — раздался в гарнитуре голос Клауса. «Отлично. Как отойдут от леса метров на 50, вали всех». Через полминуты с чердака раздались короткие пулеметные очереди, а со стороны леса — крики умирающих. Одновременно с этим сухо треснула винтовка Алему. Затем еще раз, раздался еще один крик. -2, доложил Клаус. «Один враг мертв», — крикнул с чердака эфиоп. Из леса больше никто не выходил, зато вокруг засвистели пули. Пробить толстую бревенчатую стену они не могли, но густо втыкались вокруг окошек. «Клаус, отодвинься пока от окна, смотри сбоку, а то еще зацепит ненароком». «Понял», — зашипела рация. «Гриша Смыков, командир, мы с Фимой на позиции, Илья и Жора будут на месте через 5 минут. «Принял. Начинайте, не ждите. Пусть Фима оторвется со своим луком, ты его пострахуй, да посмотри, чтобы не увлекался. На поляну к локалке не выходите, чтобы мы сами вас не подстрелили». «Добро». Подошел Зиуди, притащил поднос из нержавейки. Женя осторожно высунул его слева, оглядел правую часть стены, затем перешел на другую сторону проема, осмотрел левую. «Все пока чисто», — зашевелился Григорьев. «Ну-ка не мешайте, вот и мне пришла очередь пострелять». Он приложился к винтовке, несколько секунд целился, затем выстрелил. В кустах напротив двери со стоном осел человек. «Нифиг на нас в бинокль пялится, заявил Иваныч. Несколько минут все было тихо, и Женя начал беспокоиться. Одна стена была слепой. Подойдут вплотную, закинут в дверь гранату, и привет. Но и светиться в дверях тоже не стоило. Наверняка кто-нибудь сидит и наблюдает. Пришлось идти на хитрость. Зюди, стоя с одной стороны дверного проема, высунул под нос, а Женя, с другой стороны, в него заглянул. Чисто. Поменялись местами. Так и есть, не зря беспокоился. Вдоль стены крадется человек. Медлить нельзя, и с автоматом не сунешься. Женя достал из кобуры люгер. Стараясь не слишком светиться, он высунул руку из проема и наугад трижды выстрелил. В ответ раздался крик. Он снова спрятался за стену и тут же в проем, в то место, где он только что стоял, влетела пуля и ударилась в противоположную стенку, куда-то в содержимое стеллажа с барахлом. Григорьев отработал четко. Три выстрела подряд, и где-то в лесу раздался вскрик. Женя рискнул высунуться наружу. Подстреленный им эфиоп пытался отползти за угол, но не успел. На таком расстоянии Женя мог попасть в цель с закрытыми глазами. Один выстрел в голову, и враг отползался. Сколько же их всего? Пятеро убито. Еще один не то убит, не то ранен. Это немало. Помнится, Бероев рассказывал, что во время операции «Рассвет» потеряли двоих убитыми и считали это чрезмерными потерями. А тут за короткое время пятеро. И еще есть две пары прикрытия, они тоже без дела не сидят. Кстати, самое время спросить, как у них дела. Там более, что стрельба в лесу начала стихать. Гриша, что у вас? Двое холодненьких. Даже не успели понять, откуда что к ним прилетело. Отлично. Проверьте лес напротив двери. Там может оставаться подранок. Сейчас сделаем. Илья, как дела? Погоди чуток, прогудел тот. Через минуту простучало несколько очередей и одиночных выстрелов. Минус два, пробасил кузнец. Это сколько уже? Получается, 9 трупов и один раненый. А сколько их всего? Гриша, вы там подранка. Если брыкаться не будет, постарайтесь живьем взять. Без проблем. Вон он, сам уже руки кверху тянет. Не стреляйте, сейчас к вам выйдем. Хорошо, давайте. И по-амхарски. Зюди, давай отбой своему стрелку, вроде бы все кончилось. В это время на востоке, несколько поодаль, грохнул ружейный выстрел. Тут же простучало несколько автоматных очередей, перемежающихся с частой пистолетной стрельбой. Еще один ружейный, и опять тишина. Женя включил рацию. Илья, проверь, что там было, и возвращайся к локалке. Только осторожно, а то твоя супружница мне мои карие очи повыцарапает. Тут кусты на краю поляны расступились, и из леса вышли Фима с Григорием. Они тащили с собой эфиопа в камуфляже. Тот держался рукой за бок, вокруг ладони расплывалось красное пятно. Григорий на плече тащил камуфлированный рюкзак, Фима – винтовку. «Твоя работа, Иваныч», – подколол Женя. «Что, не нравится? Ничего лишнего не задето, сейчас уколем, перевяжем и разговаривать сможет. Видишь, пуля скользом попала, мышцы порвала, а нутро невредимым осталось. Только он еще этого не понял. Видишь, в шоке мужик. Раненого дотащили до дома, опустили на траву, сняли куртку, срезали майку, вкололи анестетик, обработали рану, перебинтовали. Заодно избавили от личных вещей. Тщательно прощупали штаны. В потайном карманчике обнаружили малюсенький двуствольный Дерлинджер, а в пристегнутых к лодыжке ножнах – стилет. На поясе – здоровенный тесак в ножнах, что-то из арсенала итальянского спецназа. В поясной кобуре – пистолет, Беретта 1934 с запасной обоймой. В подсумках – снаряженные обоймы к винтовке, чешской копии немецкого Маузера 98К. В куртке – сигареты и зажигалка, носимая рация, несколько безделушек, натовская аптечка. А вот в рюкзаке помимо боекомплекта, продуктов и спальника, лежала вполне серьезная рация. Но эфир постоянно прослушивался на всех волнах, ничего не было. Значит, группа выдвигалась скрытно, сохраняя радиомолчание, и только в определенный момент должна была выйти на связь. С кем? С другими группами? С теми, кто их послал? С наводчиком? Шпионом? Ну да ничего, сейчас все узнаем. Но самое первое. Сколько вас было в группе? Спросил Женя по-амхарски. 12 человек. Ну, можно немного расслабиться. 10 сосчитаны, а про судьбы еще двоих скоро узнаем. Можно вести сюда остальных. Зюди, посылай за своими людьми. Здесь безопасно. Твой стрелок убил одного врага. Он может забрать его вещи и оружие. Остальных убили мои люди. Это мои трофеи. Вождь кивнул, отдал распоряжение. Ребята, останьтесь кто-нибудь со мной, а остальные пройдите по лесу, Пошманайте эфиопов, тащите все сюда, тут разберемся, нам все пригодится. Что-то заберем с собой, а что-то здесь же сменяем. Все разошлись, у локалки остался только Клаус с пулеметом. Женя продолжил допрос. Куда вы шли, с какой целью? К форту Заря. Мы должны были выйти на исходный рубеж и по сигналу атаковать форт вместе с другими группами. Сколько всего групп было послано для захвата форта, я не знаю. Командир рассказал только о наших задачах и только после того, как мы вышли на задание. Вполне вероятно, можно поверить. Ты радист? Да, это понятно. Пойман с поличным, отпираться глупо. Когда вы должны были выйти на связь? Мы должны были слушать на определенной волне сигнал к атаке. Какой сигнал? Какая волна? Эфиоп назвал. Это были уже данные чрезвычайной важности. Теперь Касаткин вовремя сможет узнать о начале наступления и вовремя начать действовать. Вряд ли пленный радист знает еще что-то серьезное. А вот командир знает. Пока шел допрос пленника, тела убитых эфиопов успели стащить в одно место на краю поляны. Вещи их были скиданы в кучу около сруба локалки. «Ходить можешь?» – спросил Женя радиста. Тот кивнул. «Тогда пойдем, посмотришь, нет ли его среди убитых». Пленный с видимым трудом поднялся и подошел к выложенным в ряд трупам. «Его здесь нет, это все простые бойцы. Нет ни командира, ни его помощника». Тут в гарнитуре зашипело и сквозь помехи прорезался бас Ильи. «Командир, мы выходим. Не стрельните ненароком. Выходи, не бойся». Затрещали кусты, и из них на поляну выбрался Илья, толкая впереди себя еще одного эфиопа в камуфляже со связанными за спиной руками. На одном плече он нес оружие, свое и трофейное, на другом – рюкзак, очевидно принадлежавший пленнику. За Ильей шли еще два эфиопа в простой одежде. Один из них был перевязан, за руку другого крепко держалась темнокожая девочка лет 13. Приглядевшись, Женя узнал в них тех двоих, которые приходили с Мироном и ушли за остатками своих племен. Следом за ними шел вполне европейского, даже, пожалуй, русского вида крепкий мужик средних лет, увешанный оружием и рюкзаками, явно трофейными, уж больно они походили на те, что лежали кучей у стены локалки. Замыкали шествие Жора Байкер и не то парень, не то девица в джинсе и бандане. «Ну что, командир, принимай трофеи и пополнение», — сказал Илья, подводя процессию к жене, и, обращаясь к европейскому мужику, добавил: «Ты хотел поговорить с Юджином, ну так вот тебе Юджин, разговаривай», и широко улыбнулся. Глава 9. Сергей раза три прошел мимо нужной елки, не узнавая в темноте места. Наконец, сообразил: «Галя», — позвал он полушепотом, — «это я». Девушка появилась совсем с другой стороны, практически, у него из-за спины. Был бы он врагом, запросто мог бы здесь и остаться. Ей еще арбалет или глушитель к ее лохти, и можно вот так, из-под елки запросто положить всю дюжину эфиопов. «Не дергайся», — предупредил он, — «я пришел не один», — и позвал: «Кабрит Анбасса». Когда из темноты внезапно вынырнули два темных лица, девушка невольно вздрогнула. «Не гоношись, все в порядке, это свои», — успокоил ее Сергей. «В смысле, наши, то есть, друзья, ну короче, в общем, ты поняла, поняла, поняла, красноречивый ты наш», — съехидничала Галка. Красноречивый подколку проигнорировал. «Это Анбасса», — указал он на первого, высокого седоватого мужчину с револьвером за поясом. «А это Кабрит». Худой негр с дробовиком в руках коротко кивнул. «Галина», — представил Серж свою спутницу. «Где ты, Гин?» — спросил по-английски Анбасса, с трудом сдерживая нетерпение. «Здесь, спит». Сергей подвел негра к еле, под которой спала девочка. Тот осторожно раздвинул колючие тяжелые лапы, и лицо его, суровое и твердое, вдруг смягчилось, изменившись почти до неузнаваемости. Некоторое время Анбасса любовался спящей дочерью, затем протянул руку и осторожно, чтобы не потревожить девочку, нежно коснулся ее волос. На лице его появилась улыбка. Насмотревшись, Анбасса поднялся. «Ты спас мою дочь, Серж. Я в долгу перед тобой. Что я могу для тебя сделать? У меня есть два желания. Первое – понять, что здесь происходит. Мы с подругой не хотели бы пасть жертвами чужих разборок. Расскажи мне, что ты знаешь об этом. И второе желание – отведи меня в башню. К Юджину. А в башне живет Юджин? Да, тогда к Юджину. Но сперва расскажи о том, что знаешь. Я хочу понять, где очутился. У меня есть какие-то догадки, но хотелось бы знать наверняка. Мы с Галиной попали сюда случайно и внезапно. Я видел страшных зверей, которых не должно существовать. Мы встречались со странными людьми, которые стреляют прежде, чем поздороваться. Я хочу узнать, что это за башня на востоке, кто такой Юджин, которого ты не хочешь убивать и кто эти люди, которые хотели заставить тебя убить его. Это долгий рассказ. Ничего, до рассвета много времени. Начинай. Только не торопись, я буду переводить своей подруге. Долгий рассказ оказался не таким уж долгим. Все даже успели поспать по паре часов. А утром? Утро началось с оглушительного визга. Наверное, Анбасса на что-то такое рассчитывал, настояв на своем утреннем дежурстве. Все подскочили со своих лежанок. Серж, как обычно, схватился за пистолет. А это всего лишь Тыгин, поднявшаяся раньше всех, увидела своего отца, сидящего на берегу озера. Пока готовился завтрак, девочка взахлеб что-то рассказывала Анбассе, показывая пальцем то на Галину, то на Сергея. А потом, видимо, добравшись в своем рассказе до гибели родичей, обняла отца и горько расплакалась, впервые за эти двое суток. Тем временем завтрак сперва приготовился, а затем был съеден, но эти двое, кажется, могли сидеть и болтать еще долго. Сергей подошел к ним и тронул Эфиопа за плечо. «Ты обещал отвезти меня к Юджину». Анбасса бережно снял дочку с колен и поднялся. «Серж, я обещал, и я выполню свое обещание. Собирайтесь. Выйдем через полчаса, к вечеру будем на месте». Пока Анбасса питался сам и кормил Тыгин, все собрались, уничтожили следы своего ночлега, закрыли костер дерном. «Все готовы?» – спросил он. «Тогда идем». Анбасса шел впереди, его товарищ – замыкающим. Утренний туман поредел, потом и вовсе исчез. В просветах деревьев засинело небо, иногда проглядывало солнце. То ли эфиопы знали все местные тропинки, то ли владели неким секретом, но идти за ними было намного легче. Не приходилось так часто продираться сквозь кусты и перелезать через завалы. Может, путь вышел чуть длиннее, но устали они намного меньше. Временами приходилось обходить небольшие озера, порою нужно было перебираться через полноводные ручьи, а в одном месте Серж увидел нечто, поразившее его до глубины души. «Что это?» – спросил он у Анбассы. Картинка была пристранная. Посреди болотного озерца из воды торчала деревянная крыша. «Крыша торчит из воды», – невозмутимо пожал плечами тот, недоумевая. «Зачем спрашивать об очевидных вещах? А что там внутри? Никто не знает. Вода. И что? Никто не пытался заглянуть внутрь. А зачем? Какая польза от дома, утонувшего в болоте? Но ведь интересно, что там? Нет пользы, нет интереса». Через четверть часа небольшой отряд подошел к полянке у ручья. Видимо, здесь было обычное место стоянки. Костровище было аккуратно выложено добытыми из ручья камнями, рядом был выстроен шалаш. Негры достали какие-то лепешки, полоски вяленого мяса. Серж распечатал предпоследний пакет рациона. Все вместе было достаточно сытно. Быстро прикончив свою порцию, он поднялся. «Пойду, прогуляюсь». «Ты куда собрался?» – спросила Галя. Таиться не было смысла. «Да к той крыше, хочу на нее посмотреть поближе. А вдруг там спрятан клад?» «Что, там правда может быть клад?» «Нет, конечно. В смысле, бриллианты пролетариата тут вряд ли найдешь. Но, судя по рассказам эфиопов, здесь даже лишний ножик вполне сравним по цене с куском золота. Я с тобой. Интересно, зачем? А, впрочем, пускай. Подстрахует, если что. Пошли». Серж в двух словах объяснил Анбассе, куда они пошли. Тот равнодушно пожал плечами, мол, дурная голова ногам покоя не дает, сказал только, уложись в полчаса, и продолжил разговаривать с дочкой. До озерца добежали рысью, за 5 минут, небольшой сруб почти полностью ушел в воду, над поверхностью оставались лишь верхний венец и двускатная крыша. Сергей остановился, я сплаваю к домику, может где-нибудь доска отошла, тогда смогу залезть, поглядеть, что там внутри. А зачем? Да любопытно стало, и развлечение тоже неплохое. Опять же, вдруг будет какая-нибудь добыча, хотя бы дырявый горшок, или 2 дырявых горшка. Галя хихикнула. Ага, улыбнулся он в ответ. Ты покарауль, не появится ли кто чужой. На берег не выходи, будь за кустами. Если какие-нибудь шустрые ребята меня на воде заловят, я почти наверняка труп. У тебя ведь пистолет остался? Да, вот он. Ирина вынула лохти из кармана. Как стрелять? Помнишь? Ага, это на крайний случай. Увидишь кого, подай сигнал. Свистни там, каркни. Умеешь свистеть? Умею. А каркать? У меня квакать хорошо получается. Значит, квакни 2 раза подряд. Стреляй только в крайнем случае и только наверняка. Хорошо. Ну ладно, я пошел. Серж выбрал сухое место, разделся, аккуратно сложил одежду, надел на руку темляк от фонаря, попутно порадовавшись, что в свое время не сэкономил и купил водонепроницаемый, взял в зубы нож в ножнах. Проваливаясь и оскальзываясь на болотистом берегу, добрался до воды. Она была теплая, хорошо нагретая за день летним солнцем. Кладоискатель неторопливо поплыл к торчащей из воды крыше. Передвигаясь вдоль ската, он по очереди проверял доски, пытаясь их приподнять. Ира с берега наблюдала за его действиями, не забывая посматривать по сторонам. Проверив все доски одного ската, Сергей переплыл к другому. Третья по счету доска неожиданно легко поддалась. Да еще и не одна, а вместе с несколькими соседними. Вот и дверь. Он забрался внутрь. Свет, проникавший из небольших окошек, слабо освещал тесное пространство. Вокруг было пусто. Под коньком паутина, под ногами толстый слой традиционного народного утеплителя, земляной засыпки. Что удивило, отсутствие трубы. Не должны были топить в домике, разве что по-черному. Крыша была еще вполне целой, но вот земля от постоянной влажности отсырела и слежалась. Двигаться приходилось осторожно. Мокрые ноги да по мокрой земле скользят не хуже, чем по мылу. Посередине чердака был квадратный лаз. Для любого настоящего кладоискателя просто невозможно забраться на чердак затопленного дома и не попытаться заглянуть внутрь. Серж подошел к проему, встал возле него на колени около проема и посветил фонарем. То, что он увидел, повергло его в крайнюю степень изумления. На всякий случай, он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, как следует проморгался и посмотрел еще раз. Воды в доме не было, не было даже луж на полу. Зато вдоль стен стояли штабели коробок и ящиков. Все выглядело нетронутым. Надписи на коробках однозначно свидетельствовали о содержимом. Это было оружие. Оружие и патроны. Много оружия и много патронов. Тут же ожили старые бункерные привычки. Неплохое убежище. Недостаточно, конечно, тайное, но неплохое. Нет, эту кладовочку светить до поры не стоит. Сюда бы вернуться со временем, устроить неподалеку хатку, да и перетащить туда все это добро, а то найдется какой-нибудь такой же любопытный, да и оприходует. А если самому попользоваться будет проблематично, то можно попробовать выменить ее у Юджина. Например, на переброску обратно к ковчегу. Серж выключил фонарь, выбрался с чердака и через минуту уже отжимался и одевался за кустами. «Ну что, нашел что-нибудь?» – спросила Галка. Ей было ужасно любопытно. «Нет, пусто, только мутная вода», – ответил ей Серж, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично. «А как же дырявый горшок?» – огорчилась она. «Дырку нашел, а вот горшка не было», – отшутился Сергей. Еще через 5 минут они вернулись к стоянке, разобрали вещи и двинулись дальше. После обеда небольшой отряд успел пройти не более километра, как впереди раздались выстрелы. Лес сильно глушил звуки, но можно было с уверенностью сказать, что стреляют из чего-то крупнокалиберного. Причем, скорее всего, двуствольного. Выстрелы шли парами, с небольшими перерывами. Два, еще два, еще, потом недолгая пауза и, наконец, одиночный выстрел. Большого зверя убили, обернулся к Сергею Анбесса. Большой зверь охраняет большой склад. Сейчас весь отряд Тысымы прибежит туда. Он жадный человек, он захочет забрать склад себе. Надо пойти, посмотреть, может быть, помочь тем, кто нашел склад. Может быть, удастся убить Тысыму, тогда у меня станет на один долг меньше. А как быть с женщинами? Возразил Серж. Не стоит их тащить туда, где стреляют. Мы оставим их в укромном месте. После битвы вернемся. Ну да, это, может, эфиопкам можно приказать, и они послушаются. А вот Галку придется убеждать. И сделать это будет ох, как непросто. И времени-то на разговоры особо нет, надо выдвигаться чуть ли не бегом. Но сперва, Галь, ты слышала выстрелы? Начал Сергей издалека. Ну да, Анбесса говорит, там сейчас будет заварушка. Надо пойти, поглядеть. И, может, помочь. Помнишь тот отряд, который вчера Тыгин увидела? Он будет пытаться отжать что-то у местных. Мы попробуем их сзади подбодрить. Может, это нам после зачтется. Ну так пошли. С готовностью согласилась девушка. Чего время терять? Ну-у-у. Только не говори, что я должна пропустить все самое интересное. Руки в беспалых перчатках сжались в кулаки и уперлись в бока. Ты повоевать хочешь, а стреляешь ты хорошо? Ну-у-у. Ты пойми, увещевал Сергей, там не будет близкого контакта. Руками-ногами махать бесполезно, если враг от тебя в сотне метров и у него автомат. И, главное, кто убережет Тыгин, пока мы будем воевать». Наконец она сдалась. Для нее с девочкой нашли подходящее укрытие, и мужчины рысью отправились в ту сторону, откуда еще недавно были слышны выстрелы. Они прошли меньше четверти пути, как прозвучала короткая отрывистая очередь. «Натовская винтовка 7,62», — определил Серж. В нем вновь проснулся сержант. Чувства обострились. Кровь, обильно приправленная адреналином, побежала быстрее. Он вынул из кобуры беретту, снял пистолет с предохранителя, дослал патрон в ствол. Дальше пошли тихонько, осторожно, крадучись. Через пару минут протрещали две короткие пулеметные очереди. А во, это уже МГ-34, безошибочно опознал сержант. Сразу же хлопнула трехлинейка. Раз, затем еще, потом какая-то другая винтовка, затем несколько раз пистолет и снова винтовка. Похоже, защитники склада оказались зубастыми. Интересно, сколько времени понадобится этому Тесымме, чтобы понять, что нынче ему не посчастит. Анбасса остановился. Дальше идти опасно, можно попасть между атакующими и защитниками. Мы подождем здесь. Все рассредоточились, укрылись в зарослях. Минут через 10-15 впереди справа простучало несколько очередей и одиночных выстрелов. Перестрелка продолжалась всего несколько секунд, и опять все стихло. Они подождали еще немного. Вдруг впереди затрещали кусты. Серж насторожился. Рука, сжимавшая рукоять пистолета, внезапно вспотела. Он перехватил оружие другой рукой, вытер ладонь о штаны. Из-за деревьев появились две фигуры с автоматами в руках. Они бежали прямо на него. Это были два давешних эфиопа, за которыми он следил прошедшей ночью. Наверняка один из них тот самый Тесымма, крови которого так жаждет Анбасса. Сержант прицелился в ближнего, ожидая, когда он приблизится до 20 метров. Справа прогремел выстрел из дробовика. Бежавшего впереди отшвырнуло, он опрокинулся на спину. Второй тут же упал на колено и начал короткими очередями поливать кусты, из которых был сделан выстрел. Не раздумывая, Серж выдал подряд два даблтапа по корпусу автоматчика. 100% попал, но без ожидаемого результата. В бронике он, что ли? Ну и ладно, каски-то у него точно нет. И остаток обоймы ушел в голову эфиопу. Тот, уже мертвый, начал заваливаться, и тут грохнул еще один выстрел из гладкоствола, опрокинув тело назад.